забежал в нужное здание, расположение которого мигом нашел по родовому планшету, а уже перед самой дверью в аудиторию, столкнулся нос к носу с немолодой женщиной, лет 50-55, в длинной юбке и белой блузке, с аккуратной прической из седых волос. Она хотела что-то сказать, но я улыбнулся и галантно открыл перед ней дверь, пропуская вперед. Тогда она слегка кивнула, улыбнулась в ответ и зашла в аудиторию, а уже вслед за ней прошел и я. Женщина ровным шагом прошла к кафедре, ибо именно она являлась нашим преподавателем по лекарскому искусству. Я же, окинув быстрым взглядом немаленькую аудиторию, сразу же прошмыгнул на свободное место в первом ряду. Как только мы появились в аудитории, резко послышались шепотки. Они затихли, как только преподавательница заговорила достаточно громко. «Добрый день, меня зовут Смирнова Алевтина Сергеевна, и я проведу с вами занятие по лекарскому искусству. Ну вот, занятие началось, и оно мне крайне любопытно. Хоть я и не обладаю лекарским магическим даром, но мне и правда интересно послушать про сам процесс, как оно все происходит у лекарей. Уж кто-кто, а я-юта с лекарями связан наиболее плотно. Сколько раз мое тело восстанавливали из чуть ли не ошметков. Кроме того, я и сам лекарь, в каком-то смысле этого слова. Только латаю я не тела, а души. А это, оказывается, влияет и на само тело тоже, омолаживает его. Во всяком случае, тот же Списивцев все молодел и молодел на глазах, пока я уплотнял его душу. Да и потом, когда мы просто пили, он все продолжал молодеть. Те кратковременные вспышки в памяти четко это показали. Кстати, оказалось, выпили мы с ним не все. Когда я с утра забежал в комнату, чтобы собраться на занятия, то заметил в своем шкафу две бутылки коньяка. Несмотря на то, что алкоголь в стенах академии запрещен, я их, конечно же, оставил. Просто припрятал получше, замотал в пакет, чтобы в глаза не бросались. Не то, чтобы у меня были планы выпить это дело, но хранить пару бутылок чисто в качестве стратегического запаса, почему бы и да. Смирнова сначала по-быстрому провела перекличку студентов, записывая все в журнал. Затем взяла мел в руки, подошла к гигантской, поделенной на четыре части доске, что была за ее спиной, и начала объяснять основные принципы лекарского дела. Поначалу я слушал достаточно внимательно, но как только понял, что и здесь нет ни слова про души, сразу начал терять интерес. Да, лекари обладали какими-то техниками, которые открыли методом проб и ошибок, но теория, что была под это подведена, все так же была абсолютно далека от истины. Украдкой оглянулся и посмотрел на задние ряды. Сколько бы ни искал взглядом, княжны Марьи не увидел. Слишком уж много народу было. Повернулся обратно и вздохнул. Жаль, что я не пришел хоть на пару минут пораньше. Тогда, возможно, успел бы увидеться с Марьей. Да и проскочил бы на Камчатку и смог бы там хоть поспать часок, полтора, а то ведь я сегодня так и не поспал, а лекция да фиг бы с ней. Отец, вроде как, договорился, что я буду на индивидуальном обучении основную часть времени. Вот там, мы с Петерусом, и попытаемся разобраться, как оно на самом деле работает. И это к лучшему, чем меньше буду глаза мозолить, тем реже будут поводы меня отчислить. Накаркал. Только я об этом подумал, как дверь в аудиторию резко открылась, и внутрь заглянул Горлукович, собственной персоной. Он кивнул преподавательнице. «Мое почтение, Алевтина Сергеевна, могу ли я поинтересоваться, Владимир Лесков присутствует?» Смирнова в удивлении замерла с мелом в руке и приподняла вверх брови. «Доброе утро, Виктор Александрович!» «Да, Лесков здесь!» «А, что случилось?» Мужик улыбнулся. «Алевтина Сергеевна, крайне важное дело. Я заберу у вас Лескова ненадолго, хорошо?» Женщина пожала плечами. «Ну давайте, хм, я думал, что отчисление как-то по-другому будет происходить. Ну, там в канцелярию позовут и документ передадут. А может и сам ректор снизойдет до того, чтобы бумажку об отчислении вручить. Горлукович, вообще-то, декан факультета боевой магии. Он ко мне каким боком относится? Да никаким. Я ведь еще не выбрал факультет, как и все остальные учащиеся первого курса. Вот, если бы он был деканом моего факультета, это еще было бы понятно, почему он мне документ об отчислении вручает. А так-то, он просто преподаватель одного из предметов ознакомительного месяца. Хмм. Значит, разговор, скорее всего, пойдет не об отчислении. А какой может быть другой повод у Горлуковича, чтобы вот так меня выдернуть с урока? Ну помнится, я ему зарядил ногой по бубенчикам, Он аж прилег на пол и заплакал беззвучно, а потом, еще и добил его, вырубив. То есть вопросы ко мне у Горлуковича, конечно, имеются, это понятно, но нахрена он зовет меня в коридор прямо сейчас, не дождавшись перемены, встав со своего места, под перешептывание народа, я медленным шагом прошел к декану, при этом, полностью собрался, не знаю, что от него ожидать, но если он попробует напасть, то сильно об этом пожалеет, в который раз понимаю, что на близком и среднем расстоянии мне ничего не сделает, даже местный архимаг, потому что я просто заблокирую его магию, в бою, один на один, вряд ли кто-то мне сможет что-то сделать, просто не успеет, и сейчас я подготовился заранее, я включил духовное зрение и начал контролировать его колодцы магии, если он только попытается магичить, я их тут же заблокирую, как только мы вышли из аудитории, Егор Лукович закрыл за нами дверь, я мысленно приготовился к нападению, но декан просто подхватил меня за локоть и отвел к окну в противоположной части коридора, затем, посмотрел направо-налево и, убедившись, что мы одни, выдохнул. Единственный факультет, который тебе нужен, Лесков, это мой, только на боевом факультете я смогу раскрыть все твои способности, не знаю пока, какие у тебя мысли насчет выбора факультета, но лучше, сразу их отбрось, если ты задумал выбрать не мой, а, главное, с жаром так мне все это рассказывает, с огоньком, что такое разрыв шаблона, ну это то, что в данный момент происходит со мной, я ведь ждал, что он отведет меня к ректору, чтобы позлорадствовать о моем отчислении, или, на крайняк, на меня нападет в качестве мести, а вот, чего я не ждал совсем, так это того, что он будет зазывать меня на свой факультет, да еще с таким напором, я смог из себя выдавить лишь, а-а, но декан приложил свой палец к моим губам, не дав задать вопрос, молчи, я в восторге от того, что ты смог сделать со мной на ринге, ты, гений, и уверяю тебя, я смогу раскрыть весь твой потенциал, просто поступи на мой факультет, и у тебя всегда будет спарринг-партнер экстра-класса. Мы сможем ограничить твои уникальные способности из условного алмаза в бриллиант. А уж какие высоты это сулит нашей академии. Егор Лукаич мечтательно зажмурил глаза. Да уж, хм, это он в таком восторге от того, что я ему по яйцам зарядил, что ли. Как говорится, больной ублюдок. Впрочем, похоже, мне просто везет наткнуться на очередного фанатика своего дела. И я их как-то много встречаю в последнее время. Что Семен, что Петерус, что, как оказалось, Егор Лукович, все они те еще поехавшие в своем деле. Я чуть отстранился назад, чтобы его палец отлип от моих губ. Не помню, какие у него там имя и отчество, в планшет заглядывать в эту секунду как-то не с руки, поэтому ответил нейтрально, без обращения. Я подумаю над вашим предложением, на что, декан улыбнулся в ответ. Что ж, у вас сегодня, как раз, последней парой будет боевая магия. Я решил, что это занятие тоже проведу самолично. Думаю, после него ты точно примешь правильное решение. Глава 17. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Аудитория номер 7. Горлукович отнял у меня всего 5 минут времени, так что особо много я не пропустил от первого урока лекарского искусства. Когда вернулся в аудиторию, решил дать еще один шанс преподавательнице и послушал, что она говорит, но очень быстро забил на это дело. Там опять несли какую-то дичь про внутренний источник маны. Проще, сразу учить что-то правильное, чем потом переучиваться. Да и то, что я пропустил, тоже нагонять не буду. Через 3 недели, когда нужно будет определиться с факультетом, и я перейду на индивидуальное обучение, вот тогда и начну грызть гранит науки. И не только вечерами, но еще и днем, в учебное время. А сейчас... пока можно расслабиться, вернее, все же, найти кое-кого. Я опять начал проводить взглядом по рядам, один ряд, второй, третий, и на 5-м ряду, в центре, наконец-то увидел Марью. Она внимательно слушала преподшу и записывала все это дело в свою тетрадь. Надо бы ей тоже как-то подсказать, что правильное функционирование печени никак не влияет на восполнение магической энергии в колодцах. Мана не генерируется внутри тела мага. Вся основа теории, что сейчас вещает Алевтина Сергеевна, в корне неверная, а княжна сидит, да старательно записывает. Еще обратил внимание на одну вещь. Я, если пересекался взглядами с другими девчонками, пока искал Марью, то они, в основном, вполне себе мило мне улыбались. Аж любопытно, их интерес ко мне проснулся после моего поединка с Горлуковичем, или после моих мелодичных воплей перед женской общагой, из моих мыслей меня вырвал женский шепот. «Извините». Повернул голову направо и увидел, что, подняв бровки, на меня смотрит моя соседка по парте, невысокая брюнетка с немного задранным вверх носиком. Когда я искал место, куда присесть, даже не обратил толком на нее внимания. То, что это девчушка, понял, конечно, но лицо толком не рассмотрел. Ответил: «Да, у вас случайно не будет ручки, а то, моя». Она приподняла свою ручку и чуть потрясла ей. «Перестала работать?» «Да, конечно, пожалуйста». Достав из своего портфеля запасную, протянул ее девушке. Та взяла ручку из моей ладони, при этом дотронувшись своими пальцами до моих. «Спасибо, вы меня очень выручили». «Да ни за что». Я уже хотел отвернуться, как девушка протянула мне свою ладошку. «Баронесса Ерохина Светлана Потаповна, ХМ». Я слегка пожал ее ладошку и кивнул. «Княжич Лесков Владимир Николаевич, приятно познакомиться. Знаете, а давайте обменяемся номерами родового планшета, чтобы я завтра вам смогла ручку отдать, чтобы не пришлось вас искать. Взаимно, мне тоже приятно с вами познакомиться». «А по поводу ручки?» Я махнул рукой. «Оставьте ее себе, считайте ее небольшим презентом». Улыбнувшись, я, наконец, отвернулся. «Вот же, хитрая, мы всегда относимся хорошо к тем, кому помогли. Это обычная психология. Что-то подобное используют иногда в продажах, чтобы втереться в доверие к клиенту. Да и, вообще, поговорка есть: мы любим тех, кому сделали добро, и ненавидим тех, кому сделали зло. Тут тот же принцип. Даже если мы сделали небольшое одолжение человеку, то уже начинаем к нему относиться лучше. Так что девчушка попыталась втереться ко мне в доверие таким вот нехитрым способом, чтобы потом узнать номер моего планшета, а потом звонки, смс, переписки до ночи. В общем, когда я смотрел на ее широко раскрытые хлопающие глаза, когда она только попросила ручку, я все это уже понял. И ведь ее план явно бы сработал, если бы мне было не 80 лет, а 18. Да и это вот явное внимание от женского пола. Было бы мне 18 лет, это бы мне польстило. А сейчас я понимаю, что это просто проблемы. Практически все эти девушки – аристократки. Покувыркаться на сеновале – это не про них. Там знакомство с родителями – тоже аристократами. Там матримональные планы и по-другому никак. Да и зачем мне все это? Мне реально очень нравится Марья, а я, похоже, ей. Посмотрел еще раз в ее сторону, и наши взгляды пересеклись. Я улыбнулся, а она тут же задрала свой носик и демонстративно отвернулась. «Не понял, это, что сейчас было? У нас же совсем недавно все вполне себе неплохо продвигалось, и общались с ней нормально, и даже жизнь пришлось ей спасать. И вдруг этот пренебрежительный взгляд и демонстративное игнорирование». Я провел ладонью по лицу и выдохнул. «Нет, все-таки, сколько бы лет не было мужику, 18 или 80, понять женщину решительно невозможно, ни в каком возрасте, не возможно». Когда урок наконец закончился, принцесса по-прежнему меня игнорировала, а проходя мимо моей парты, даже шаг ускорила, чтобы случайно рядом со мной не оказаться, и при этом свой носик настолько вверх задрала, что еще немного и споткнулась бы на пороге выхода из аудитории. Я аж головой покачал. «Ладно, какая муха там княжну покусала, буду потом разбираться. А сейчас пока», нашел Гарина, и вместе с ним мы отправились на две пары по ритуалистике. Хоть физику, ну или магию процесса, ритуалисты тоже не знали, но именно эта пара была вполне интересной. Как правильно закручивать нить души на выходе из магического канала, чтобы получить конкретный результат? Закрутишь по одному, получится водное копье, воздушное копье или огненное копье. Ну и так далее, в зависимости от дара. Закрутишь по-другому, будет водная сфера, ну или, например, огненный шар. И так далее. Огненный шар я, кстати, умею делать. До сих пор мое единственное заклинание, которое умею и опробовал в деле. Правда, при этом, чуть весь город не спалил и свои магические каналы сжег нафиг. Возможно, надо будет вечером попробовать опустить уровень эйфории. Может, каналы уже полностью зажили? Тогда я наконец-то смогу нормально помогичить. При этом, надо будет следить за силой заклинаний, ибо, еще раз порвать свои магические каналы и вновь бегать под эйфорией уж совсем не хочется. Слишком уж утомительны эти медитации. Кстати, Николаич же, после того, как я омолодил его душу, должен был мне блок на магические каналы поставить, но мы с ним забухали и благополучно про это дело забыли. Так вот, возвращаясь к ритуалистике, то, что нам сейчас вещал преподаватель, молодой мужик лет 45, Николаев Прохор Эдуардович, было на стыке боевой магии и ритуалистики, и больше даже к боевой магии относилось. Но все эти завихрения магии, которые давали разный эффект на выходе, ритуалисты умудрились запечатывать в разнообразные вещи. Например, придумали магопроводящие сплавы. Так вот, сталь из этих сплавов могла проводить через себя нити душ точно так же, как это делали магические каналы внутри тела, а из этой магопроводящей стали делали мечи. Подал, например, нить души в меч, а он самостоятельно преобразует эту нить в заклинание, которое изначально в него заложили. То же самое с посохами, магическими гранатами, вещами промышленного назначения, например, магическими лазерами. В том числе, и бытового назначения, существуют даже магические фены для волос. Существует, правда, один момент, сильно ограничивающий использование ритуалистики в мире. Тот же магический фен не может использовать ни маг, и даже маг должен быть со стихией воздуха. Если бы я, со своей стихией огня, использовал такой фен, то на выходе был бы не воздух, а поток огня. Осушить волосы огнем, ну, такая себе идея. И это то, что изменить нельзя. Это то, что записано где-то в надстройках самой души. Маг огня может преобразовать нить души только в огонь. В какой-нибудь воздух преобразовать не сможет даже с помощью ритуалистики. И все же, кое-что ритуалисты смогли сделать. В каждом сильном роду были свои ритуалы для того, чтобы ребенок родился с магией рода. Например, мой отец – маг огня, а его жена была из рода с воздушной магией. При беременности ритуалист рода проводит манипуляции с будущей матерью и с плодом, и все дети получают дар рода. Поэтому и я, и мой брат, ныне погибший, и сеструха, все мы с даром огня. А вот, без ритуала было бы 50 на 50, у кого-то был бы дар рода – огонь, а у кого-то – воздух. В общем, пара по ритуалистике дала много пищи для размышлений. Ну, а последней на сегодня, четвертой парой была та самая боевая магия, о которой и говорил Гор Лукович. Мы с Гориным сгоняли на обед, затем, в комнату общежития, чтобы переодеться в спортивные костюмы, после чего, выдвинулись потихоньку к тренировочному полигону номер 7, лишь подошли к зданию, или скорее, к ангару полигона, как оттуда повалила толпа народа. Ребята были явно постарше, курс 4-й, 5-й. Видимо, их там задержали, потому как, до начала следующей пары оставалось всего пара минут. Из толпы вдруг раздалось: «О, смотрите, пивун пожаловал. Вы, Владимир Николаевич, полигоном ошиблись. Состязание песнеров проходит в актовом зале, а тут, проходят бои». Народ заржал. Ну, как народ, парни, девчонки же, в основном, посматривали на меня с интересом. Понятно. Я ведь свои песни орал перед всей женской общагой, а там, не только девчонки с первого курса находятся, а со всех курсов, в том числе, и с пятого. Вот, и пятикурсники распетушили свои хвосты, угрозу почуяли. Хихи. Я усмехнулся. Кто это у нас тут такой юморной нашелся? На меня с наглой, самодовольной улыбкой смотрел парень, в красном спортивном костюме. Стоял он точно по центру. Вмиг, на мое лицо непроизвольно вылезла моя эйфорическая улыбка оскал. Ну, дружок, не ты один умеешь в дебильные шуточки. Глава 18. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Аудитория номер 7. Я кивнул Горину, чтобы он оставался на месте. Пройдя вперед, остановился перед пареньком и сразу же оказался в полуокружении его сокурсников. Мне, конечно, лестно, что меня уже знают и по моим второстепенным талантам. Но вот про вас того же сказать не могу. Вы-то кто, и почему стоите рядом с полигоном, где проходят бои? Судя по вашему искрометному юмору, вам бы в цирковой шатер, шутом там или клоуном. Парень тут же заиграл желваками и, резко сделав ко мне шаг, заговорил прямо в лицо. Смотрю, новички у нас в этом году очень уж борзые, но это ненадолго. Я, Печенкин Григорий Александрович. Свои следующие два слова он сказал этаким издевающимся тоном. Всего лишь двукратный абсолютный чемпион Академии по боевой магии. А в этом году, кстати, буду трехкратным. Также четырехкратный чемпион Академии своего курса. И я очень не рекомендую вам, Владимир Николаевич, выбирать факультет боевой магии. Вам теперь лучше прятаться по другим факультетам. Потому что, может, в Академии запрещено старшекурсникам вызывать на дуэль младшие курсы, Вот только, в межкурсовом спарринге можно и убить ненароком. На его лице расплылась улыбка. Посмотрим, как вы теперь запоете, голубчик. Местный чемпион хлопнул меня рукой по плечу, причем, влил в этот удар столько силы, в том числе и магической, что у меня треснула ключица. Во всяком случае, по ощущениям это было именно так. Если бы не эйфория, то меня, может, и пополам сложило бы после такого удара. Но эйфория у меня включена на полную, так что я вообще внимания не обратил на этот удар. Чемпион же с улыбкой сжал место, по которому ударил, и, по-прежнему улыбаясь, окинул взглядом мое лицо. Но, увидев, что на нем по-прежнему оскал, немного осекся и убрал свои пальцы с моего плеча. «Гриш!» Сзади раздался шепот, на что чемпион отмахнулся. «Не сейчас, Гриша!» Ну, восклицательные и вопросительные знаки, парень развернулся к своему сокурснику, что звал его шепотом и бросил зло. «Чего тебе?» Восклицательные и вопросительные знаки. Сокурсник сглотнул и, откашлившись, ответил. «Слухи по поводу того, что Лесков смог одолеть Горлуковича в спарринге, это, оказывается, не слухи». «Что? Что за бред?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Только что кто-то выложил видео в сеть Академии. Вот». Парень протянул чемпиону свой родовой планшет. «Можешь сам посмотреть». Печенкин замер на месте и, очевидно, что-то срочно-обморочно продумывал в своей голове, но протянутый к нему планшет в руки так и не взял. Видимо, поверил сразу. Я подошел к нему сзади и похлопал по плечу. «Ну что, уже объявил коричневый уровень опасности?» Чемпион скосил на меня непонимающий взгляд. «Что?» «Говорю, от страха уже обосрался?» Глаза Печенкина расширились, и их мгновенно заволокла пелена ярости. Он заорал. «Да ты! Да я тебя!» «Тихо!» Крики Печенкина остановил короткий рев Горлуковича, что подошел вплотную к нам со стороны полигона номер 7. Декан посмотрел на нас с Печенкиным строгим взглядом и спросил, что за шум, а драки нет. Это безобразие. Когда шум, драка должна быть. А после этого улыбнулся одними только глазами. Хохмит. Хотя в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное – правда. Горлукович – декан факультета боевой магии. Туда же и боевое искусство входит. Да и, в принципе, все, что про бой, это про его факультет. У мужика, хочешь не хочешь, а будет профессиональная деформация. Так что доля правды в его шутке точно есть. Меж тем, Горлукович продолжал. Лесков, что произошло? Я развел руки в стороны и без малейшего зазрения совести тут же слил этого товарища. Да вот, человек настойчиво рекомендовал мне не поступать на факультет боевой магии. Глаза Горлуковича мгновенно сузились, и он впил в своего чемпиона очень-очень недобрый взгляд. Вопрос прозвучал холоднее стали на морозе. «Это так? Хе-хе!» Еще бы он не злился на Печенкина. Горлукович только несколько пар назад пляски передо мной устраивал, зазывал меня к себе на факультет. Для этого решил самостоятельно занятие провести, что-то мне там напоказывать такого, чтобы я согласился, а тут такое. Печенкин, похоже, впервые увидел такой взгляд от декана. Даже побледнел как-то и пробубнил что-то неразборчиво себе под нос. Учитывая, что он чемпион, значит, он лучший в академии на факультете Горлуковича. Может, в попку его тут и не целовали и пылинки с него не сдували, но чувствовал он себя тут, очевидно, крайне расслабленно. Горлукович прервал невнятный бубнеж пацана. Я спросил, это так, восклицательные и вопросительные знаки. Пацан продолжил бубнить, да я не это имел в виду, но внезапно растерянность в его глазах сменилась злостью. Он поднял голову, да, так я ему и сказал, этой выскочке. Он повернул голову в мою сторону, побагровел и чуть ли не слюной брызнул. Лучше не соваться на факультет боевой магии, и это сказал ему я, лучший боец академии. Горлукович на это лишь недобро улыбнулся и обратился ко всем пятикурсникам, что все еще не расходились, несмотря на то, что уже сильно опаздывали на следующую пару. «Сколько раз я через вашего преподавателя по боевой магии, Инессу Александровну, вбивал в ваши головы, что ни в коем случае нельзя недооценивать соперника, восклицательные и вопросительные знаки, сколько раз передавал и говорил сам, лично, что как только кто-то из вас зазвездится, то это будет началом вашего конца». Декан подошел вплотную к Печенкину и продолжил. И речь про зазвездиться шла про «Действительно, звезд, а не про тебя. Что толку от того, что ты лучший в академии, если на международных соревнованиях не можешь попасть даже на призовое место?» Печенкин и так был красным, и я думал, что еще краснее стать нельзя. Я ошибался, можно. Правда, скорее, не красным, а уже бордовым. Декан же продолжал. «Какая у вас следующая пара?» Кто-то из толпы ответил. «Боевое искусство». А затем, еще несколько человек повторили то же. Декан кивнул. «Я сообщу Митрофанову, что у вас вместо боевого искусства будет еще одна пара по боевой магии. Будет наглядный пример моим словам». Он перевел взгляд на Печенкина. «А вы, звезда Академии, готовьтесь к спаррингу с, как вы выразились, выскочкой». Все еще красный чемпион ответил. «Я готов», на что Горлукович усмехнулся. «Надеюсь, иди в раздевалку синего угла», и махнул рукой. «Все, внутрь». После секундной паузы, пятикурсники под шепотки между собой потянулись внутрь полигона, а за ними в конце пристроился Гарин, что стоял все это время тихо в сторонке и не отсвечивал. В это же мгновение, у меня пиликнул родовой планшет и, достав его из чехла, я открыл сообщение, подписанное отцом. Хрулев нашел связного. «Ты нужен в имении, срочно, время очень критично, выдвигайся сейчас же». Горлукович же с довольной улыбкой на лице, проводил взглядом пятикурсников и положил ладонь мне на верхнюю часть спины, рядом с шеей. «Владимир, твой, красный угол, я тебя сам провожу туда, ты ведь пока там еще ни разу не был». Но вместо ответа ему, я просто показал экран планшета с сообщением. Фамилия Хрулева ему ничего не скажет, также он совершенно ничего не поймет в делах нашего рода, но то, что мне пора, вот это он поймет. Причем, пора прямо сейчас. Глядя на экран моего планшета, декан сначала покраснел, потом побледнел, затем уставился на меня каким-то нечитаемым взглядом. Но в его глазах я увидел какое-то отчаяние, что ли. Блин, понять мужика можно. Только он тут собрался преподать урок товарищам студентам, особенно зазвездившейся их части, как вышел такой вот провал. Это ж и его репутация от такого поворота совсем загнется. Он один раз уже попытался меня остановить, не вышло, но на это как-то не обратили толком внимания. А вот если мой побег с его урока повторится, вот при таких вводных. Не могу я так подставить Горлуковича. Мужик он вроде неплохой, мне даже чем-то понравился. Не хочу я так позорить его. Потому спросил, если все сделать быстро, минуту на подготовку, и минуту мне его уронить, а уже потом, я сбегу, так нормально будет. В глазах декана появилась натуральная благодарность. Да, он схватил меня за рукав и потащил за собой в помещение седьмого полигона. Бежим. Москва, Кусково, Московская магическая академия, тренировочный полигон номер 7, декан факультета боевой магии Горлукович Виктор Александрович. Мужчина очень хотел вытереть испарину со своего лба, но на публике этого не делал. Он успел отвезти Лескова в раздевалку красного угла, добраться до трибуны и выдать самую короткую напутствующую речь в своей жизни. Сейчас же вместо того, чтобы протереть лоб платком, он с максимально невозмутимым видом, на который был способен, смотрел, как соперники из красного и синего угла сближаются. Лесков просто шел вперед быстрым шагом. Печенкин же, как обычно, выделывался, взлетев над полом на 20 сантиметров и раздвинув руки в стороны, он летел к своему сопернику. Идиот. Талантливый, но идиот. Тратить ману на эффекты перед боем – это глупость. Потому Печенкин и не станет лучшим на международном уровне. Слишком много таланта и слишком мало упорства и дисциплины. Ну и выпендрежа тоже. Лесков же. Декан не успел додумать свою мысль, так как Печенкин вдруг упал на пол арены. Да, с небольшой высоты, но, похоже, неожиданностью это стало не только для всех зрителей на полигоне, но и для самого Печенкина. Он чуть было не завалился вперед, но пробежав пару шагов, смог удержаться от падения. И только он подбежал вплотную к Лескову, как тот со всего размаху просто саданул чемпиона Академии в пах ногой снизу вверх. Горлукович непроизвольно сжал ноги, вспоминая, как ему прилетел такой же удар совсем недавно. С трибуны тоже раздался эдакий коллективный вздох. Это, видать, от мужской части зрителей. Мда, у новичка, похоже, это уже коронный удар. Страшный противник. Все еще неизвестно, что за дополнительный дар у парня, но очевидно, что он у него есть, и достаточно уникальный. Лесковы всегда славились своим огнем, но Владимир его явно не использовал. Так что, второй дар очевиден. Это хоть и большая редкость, даже для сильных магов, но часто это то, что отличает обычного таланта от гения. Декан вмиг поймал на себе вопросительный взгляд Лескова и кивнул. «Можете быть свободны». Сам же повернулся к аудитории. Ага, вот теперь, его слова о недооценке соперника лягут на максимально удобренную почву. Глава 19. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Полигон номер 7. Похоже, что Печенкина пробрала до печенок. Пока он летел по воздуху в мою сторону, я просто заблокировал его магию, и, когда тот неуклюже бухнулся на землю и побежал вперед, пытаясь сохранить равновесие, вот прямо на ногу легло, я со всей дури прописал ему с правой ноги по яйцам. Вообще, у меня коронка, удар с правой руки, а не с правой ноги. Но тут, в академии, уже во второй раз так получается, что я бью ногой, причем, по колокольчикам. Печенкин от моего удара моментально слег на землю и тихонько завыл фальцетом. Даже как-то жаль немного стало парня, но именно что, немного. Сам виноват. Как только я кинул на Горлуковича вопросительный взгляд, он разрешил мне покинуть его занятие, что я тут же и сделал. Добрался до лаборатории Петерусаи, оставив свое тело в холодильнике, полетел под Тулу, к нам в имение. За полчаса я успел и прилететь на место, и вселиться в свое запасное тело и даже немного разогреться. Как только одубевшие мышцы начали меня слушаться, я зашел в кабинет к отцу. За столом сидели Потапов, глава нашей гвардии, и Каминский, глава службы безопасности. Отец же ходил перед ними туда-сюда и что-то активно рассказывал. Может да, а может и нет, кто знает. Но только я полностью открыл дверь, и та скрипнула, он прервался, повернул голову в мою сторону и улыбнулся. «Ты вовремя, сын, как раз успеваем, господа». Отец развернулся обратно к начальникам своих служб, в подвал. Как я понял, ставка на засаду с Хрулевым сработала. И как только наш пленник опознал связного, этого товарища свалили на пол и, вытащив на улицу, упаковали в микроавтобус силы специального назначения нашего рода. Сначала этот связный, по имени Сергей Спиридонов, строил из себя партизана, но только началась пытка, и первая игла зашла ему под ноготь на среднем пальце правой руки, тут же начал петь. Всю эту информацию я узнал, пока мы спускались в подвал. Когда я уточнил у Афанасия Олеговича Каминского, нашего главного особиста, почему именно так информацию выбивали, иголками под ногти, тот аж удивился. Так подноготную же узнавали. Понятно. Вот, оказывается, откуда идет выражение «узнать подноготную». Вообще-то, логично. Интересно, в скольких еще выражениях в русском языке сразу же содержится и ответ, откуда они появились? Как-то не думал об этом. Спустившись на тюремный этаж нашего рода, мы прошли к одной из камер, где находился невысокий усатый мужичок. Какой-то нескладный, незаметный, что ли, ни высокий и ни низкий, ни сухой и ни толстый, лицо какое-то опять же, простое, что ли. В общем, абсолютно ничем не примечательный товарищ, но именно он был связным бирмингемцев. На наше появление эта гнида никак не отреагировала, как смотрела в пол полуприкрытыми глазами, так и продолжала это дело. Оказалось, что этот товарищ, который нам совсем не товарищ, сейчас под препаратами, чисто на всякий случай, чтобы не смог ни убежать, ни передать как-то весточку своим. А еще, чисто на всякий случай, заведение, где повязали связного, оцепили бойцы нашей гвардии, изъяли у всех мобильные и планшеты и до сих пор держат народ внутри. Я, честно говоря, немного офигел от того, какие полномочия были у нашего рода, ведь это было не какой-то самодеятельностью, а все вполне себе официально. Мой род имел право так сделать. Правда, Каминский обмолвился, что отчетов в имперскую канцелярию потом просто вагон придется отправить, но, все равно, такие полномочия меня поразили. Я, наверное, только теперь начал понимать, в какой род попал, и осознал, что княжеский род – это не хухры-мухры. Я как-то думал, что подобные полномочия могут быть только у государственных органов, но нет, оказалось, что не только. Вызвали же меня как можно скорее по одной причине – связанный должен будет встретиться со своими через 2 часа. Все данные, структуру организации, ну, про то, что он знал, все имена, пароли, все это он слил нам. И моей задачей было как можно скорее выучить всю эту информацию, вселиться в тело связиста и поехать навстречу вместо него. Тут же, в подвале, мне вручили стопку из 10 страниц формата А4, и прямо здесь же я все это начал изучать. На это у меня было всего полчаса. Ну, а после, мне предстояло вселение в тело связиста и встреча с более высоким звеном бирмингемцев. Уж кем, кем, а шпионом я никогда не был. Такую роль мне на себя не доводилось еще примерять. И, Честно говоря, в любом другом случае я бы замандражировал от предстоящего, я ведь не актер ни разу. Но сейчас, подумав об этом, я лишь улыбнулся в предвкушении. Под эйфорией мне было плевать, какую роль играть. Никакого мандража не было априори. Единственное, за что я немного волновался, и то мозгом, как бы не переиграть. В голову внезапно пришло озарение, что эйфория-то полезная вещь. Не в каждой ситуации, конечно же, но полезная. Даже когда у меня до конца заживут все мои магические каналы, и я отключу эйфорию, будут моменты, когда я буду подключать ее обратно. И не вынужденно, как сейчас, а самостоятельно, по своей воле. Посмотрев на сидящего на стуле связанного, я даже не оскалился. Просто выдрал его душу, и заняв его место, встал. Меня тут же повело в сторону, так как голова закружилась так, будто алкоголем отравился. Но меня поймали, схватив за плечи, и моментально вкололи антидот. Вертолеты в голове постепенно начали тормозить, разум прояснился. Отец встал передо мной и заглянул мне в глаза. «Ты как, готов?» А вот теперь, я оскалился. «Всегда готов. Да, в этом мире коммунизма никогда и не было. Получается, что я пошутил лишь для самого себя. Ну, и когда меня это останавливало, в условленном месте, а именно, на одной из лавочек в скверике, на севере Москвы, меня, то есть связанного, ждал мужичок в сером пальто и старомодной шляпе с широкими полями. Когда я остановился перед ним, он приподнял край своей шляпы и спросил: «Не подскажите, сколько времени?» «Не подскажу, часов с собой нет». Это был секретный вопрос и, соответственно, правильный ответ на него. Мужичок смотрел на меня в течение секунды с нечитаемым выражением на лице, после чего как-то криво улыбнулся, встал с лавочки и кивнул мне: «Прошу за мной». Затем, не оборачиваясь, пошел к концу скверика, где был припаркован серый микроавтобус без окон. «Видимо, нам туда. Ну, раз зовут». Я пошел следом за мужичком и оказался прав. Мы дошли именно до этого микроавтобуса. Мужичок открыл боковую дверь и кивнул мне, чтобы я заходил внутрь. Но я сначала заглянул внутрь. Внутри микрика осталось всего 4 сиденья, остальные были демонтированы, а на их место установили какие-то ящики. Спереди сидело 2 мужика, которые с суровым выражением лица смотрели в мою сторону. Прямо тянуло им подмигнуть, но я себя пересилил и, проигнорировав ступеньку, сразу запрыгнул внутрь салона. Сзади вслед за мной нырнул внутрь мой провожатый, после чего захлопнул за собой боковую дверь. Угрюмые бойцы молча просканировали меня металлоискателями, и мне пришлось выложить в специальный ящичек всю мелочь из карманов связанного, в теле которого я сейчас находился. Ключи, монетки, зажигалку и кнопочный телефон-звонилку. Лишь после этого один из хмурых кивнул мне на одно из сохранившихся сидений в микрике. «А ребята-то неразговорчивые». Мы молча расселись по салону, и машина тронулась. Какой же пошарпанный этот подъезд. Я подобного качества подъезда видел лишь в 90-е, и это надо было сильно искать. Да и то, не в Москве, а где-нибудь в полузаброшенных городах на севере. Везде пыль, краска на стенах пооблупалась, попадала на лестничную клетку, и никто это дело даже не убирает. Я решительно не понимал, как можно было настолько запустить общедомовые помещения. Впрочем, странности были не только с пошарпанным подъездом. Входная дверь была нестандартного типа, стальная с кодовым замком, а бункерная, что ли, и открывалась лишь карточками, никакого домофона тут не было. Квартиры на лестничной клетке были без номеров, некоторые были открыты нараспашку, и внутри виднелись странные металлические шкафы. В общем, было очевидно, что это не обычный жилой подъезд, а, скорее всего, полностью скупленный этими самыми бирмингемцами. То есть, получается, они не отдельный домик где-то в области купили, и даже не отдельный этаж, а весь подъезд целиком приобрели. И что-то мне подсказывает, что не все прошлые жильцы продавали им свои квартиры добровольно, а обшарпанность они явно не пускали сюда уборщицы и ремонтников из управляйки, к частным уборщикам тоже, видимо, не обращались. Вот, подъезд и захерел со временем. Ну, а бойцы, которые тут размещались и временами сновались между этажами, к подобным спартанским условиям были явно привычны, ну, или равнодушны, в принципе. Мой сопровождающий, с которым мы приехали сюда на микрике, кивнул на дверь квартиры на 5-м этаже. Сюда. Мы зашли в большую комнату в квартире, полностью заставленную клетками. В одной из них, давясь то ли слюнями, то ли кровью, сидел, привалившись спиной к решетке, окровавленный мужик. Пока я его разглядывал, мне под нос сунули наручники. «Одевай». Это, как оказалось, мой сопровождающий с кривой улыбкой на лице протягивал мне их левой рукой, а в правой руке у него был пистолет, дуло которого смотрело мне прямо в лоб. Скосил взгляд налево, где еще двое членов банды достали оружие и направили его на меня, а сзади, в комнату зашло еще и три мага. Один, с ледяным копьем наперевес, второй, с рукой с огоньком над ладонью, а третий, с каким-то невидимым заклинанием наготове. Рука у него была с растопыренными пальцами, но внутри ничего не виднелось. Может, что-то воздушное. Я же повернул голову к моему сопровождающему, который протягивал мне наручники и усмехнулся. «Кого одевать? Все вроде одеты». Кривая ухмылка мужичка стала еще кривее. «Юморист? Семен таких любит, такие визжат громче всех». Он указал дулом пистолета на наручники. «Надевай давай». Хех и справился. «А то одевай». Я усмехнулся и, взяв наручники в свои руки, посмотрел в лицо сопровождающего. «Я же сказал верный пароль, мда, а я уж думал куда еще шире». Но мужичок смог, ибо его улыбка растянулась совсем уж от уха до уха. «Верный». Он назначал, что нужно было отследить нет ли хвоста, подавить возможные жучки и доставить лжесвязанного в пыточную, потому как настоящий раскрыт. Теперь понятно, зачем мы на стоянку заезжали и отстаивались там полчаса, да и виляли по пути постоянно. А связанный, вот он падла, оказывается, он раскололся, да не раскололся, слил неправильный пароль. Впрочем, это уже абсолютно не важно. Главное, что я оказался именно там, где нужно. Я попытался скопировать улыбку моего сопровождающего, растянув губы как можно шире. «Раздевай, вот его». Я ткнул пальцем в сторону одного из бойцов с пистолетом. Глаза сопровождающего немного расширились от удивления, и он хотел уже что-то мне ответить, но я не дал ему, продолжив: «Тогда останешься жив, может быть, но это не точно. Наверное, так себе шутка. Одевай, раздевай». Что первое в голову пришло, то и брякнул. Да и мужики вон, что-то не смеются, наоборот, подобрались как-то, нахмурились. Но мне как-то плевать. Главное, что мне самому сейчас будет, ой как, весело. Глава 20. Москва. Северная часть столицы. Третий этаж базы бирмингемцев. Я вмиг выскользнул из тела связанного, в котором сейчас находился. Тут же метнулся душой к одному из магов, благо, все они оказались двухколодцевыми, выдрал его душу и занял тело. Проделал я все это настолько быстро, что вряд ли кто-нибудь что-то заметил. Мое новое тело лишь слегка колыхнулось. Оказавшись в новом теле, увидел, как тушка связанного, оставшись без души, медленно завалилась вперед и рухнула плашмя на пол. Мой сопровождающий еле успел отпрыгнуть в сторону, иначе бы тело упало прямо на него. В комнате повисла полная тишина, и бандиты в недоумении переглянулись между собой. Меня сбоку толкнули в руку. «Семен, проверь, что с ним». «О, так Семен, которым меня пугали, это нынче я и есть. Ну, то бишь, палач местный». «Весело». Я улыбнулся и, пройдя вперед, нагнулся над телом связанного и сделал вид, что щупаю ему пульс. Сдох. И пока никто ничто не ответил, поднялся вверх. «Хотите фокус?» Брови на лице мага с ледяным копьем взметнулись вверх. «Фокус?» Я же расплылся в своей эйфорической улыбке. «Ага». И взяв свою голову в руки, резко свернул себе шею. Позвонки мерзко хрустнули, и голову заклинило в положении на бок. «Ну, как вам фокус?» Народ проникся. Кто-то отпрянул назад, кто-то поднял в мою сторону пушку, но абсолютно у всех в глазах был шок. Я с еще более мерзким хрустом вернул голову в обычное положение. Да, я и так выкинул клубок души палача в ветер из нити, то есть, по факту, убил его. Но теперь, даже если он каким-то чудом все-таки вернется обратно в свое тело, то его будет ждать облом. Тело-то уже мертво. Такая мразь, как палач, со стопроцентной вероятностью не должна коптить небо этого мира. И я ведь заметил какое-то предвкушение в глазах этого мага, когда он смотрел на меня, но тогда не понял, к чему оно. А вот теперь ясно, эта падаль предвкушала, как будет меня истязать. Не, одной сломанной шеи такому подонку даже мало. Я посмотрел в сторону моего сопровождающего и резко дернулся вперед. Бу. Он от неожиданности сделал шаг назад, споткнулся обо что-то и повалился назад, продолжая держать меня на мушке. Но он не выстрелил. А вот пара слева начала стрельбу. Пули ужалили меня в торс, в руку, а еще одна попала мне четко в висок. Тут же, из моего живота на полметра вылезла сосулька. Это маг сзади в меня своим ледяным копьем метнул. Душа тут же захотела покинуть тело, но я усилием воли оставил ее в уже убитом теле, сердце в котором больше не билось. Мне не в первый косплеить зомби. Пока душа на месте, я могу управлять телом, даже если оно по факту мертво. Я нажал подушечкой пальца на острие копья, что торчало у меня из живота, и посмотрел на выступившую кровь на коже. Охренеть, как остро. Пока я проверял остроту копья, сопровождающий, что все еще был на полу, засучил ногами, пытаясь отползти от меня подальше. Ну, понять мужика можно. Во-первых, я сам себе свернул голову. А, во-вторых, я чувствую, как по левой щеке течет кровь из пулевого отверстия в виске, и обильно так течет. Если со сворачиванием шеи еще могли быть какие-то шансы, то с дыркой в виске точно не живут. Сознание тут же подкинуло древний анекдот. Менту 7 раз выстрелили в голову, остался жив, мозг не задет. Но это всего лишь не самый хороший анекдот, а в реале, и одного выстрела в голову достаточно, чтобы отбросить ласты. Я подмигнул моему сопровождающему и, резким движением выдрав острейшее копье из своего пуза, метнул его в одного из стрелков. Тот попытался увернуться, но не успел. Ледяное копье попало ему не в центр груди, а в левую ее часть, причем, явно попало успешно, пройдя между ребер, и вошло внутрь на ладонь. Бандит тут же рухнул на пол, а в меня снова полетели судорожные выстрелы. В глазах второго бандита мелькал настоящий ужас. Пока он не расстрелял всю обойму, я выдрал его душу и нырнул в его тело. Это я вовремя. Тело Семена, простреленное и проткнутое во всех местах, разорвало пополам каким-то ледяным внутренним взрывом. Не пойму, он кровь, что ли, заморозил или что-то такое. Переведя пистолет на ледяного мага, нажал на выстрел. Голова бандита дернулась назад и тело с дыркой в голове рухнуло вниз. Ну вот, об атаке думаешь, а про защиту не подумал. Впрочем, даже если бы подумал, против лома нет приема. Если что, я бы просто клубок души вырвал. Последний оставшийся в живых маг бросил в мою сторону по-прежнему какую-то невидимую технику и попытался свалить из комнаты, но я сделал с ним то, о чем только что думал, вырвал его душу и вселился в его свеженькое тело. А вот тело, в котором я был еще миг назад, буквально размазало по комнате. Да что это у него за магия такая интересная, восклицательные и вопросительные знаки, невидимая, но эффектная да нельзя, да и эффективная, в том числе. Мой взгляд упал на мага, которому я выстрелил в голову. Скольких я сейчас убил? 5. Да, они все были бандитами, но как же легко мне дались эти убийства. Неужели я настолько очерствел душой, что теперь для меня убить, как сигаретку выкурить? Или все-таки, это действие эйфории, как только я ее отменю, меня накроет по полной? Пока я размышлял над моралью, услышал сзади какой-то шум и обернулся. Это мой сопровождающий уронил свою шляпу, дополз, судя по кровавым разводам на полу, до бандита, в которого я ледяным копьем метнул и сейчас усердно снимал с него башмаки. Одну туфлю уже снял, вторую сейчас расшнуровывал. Я аж подвис немного. Это, что за хрень сейчас творится? Восклицательные и вопросительные знаки. Сняв вторую туфлю, сопровождающий потянулся снимать с мертвого бандита штаны. Тут я уже не выдержал, придя в себя. «Ты что делаешь?» Восклицательные и вопросительные знаки. Сопровождающий замер, втянув голову в плечи, и повернул голову ко мне. «Так это, как вы и приказывали, раздеваю». Блин, я влепил себе по лицу такой фейспалм, что по комнате аж эхо прошло. «Ну да, я говорил что-то такое, но я же не всерьез. Вы эту жизнь обещали сохранить». Мужик громко сглотнул и продолжил стягивать с трупа бандита штаны. «Вроде как, ага, и что-то такое про жизнь я тоже говорил. Вот только минуту назад ведь думал, что эйфория приносит немало плюсов и даже после того, как мои магические каналы полностью заживут, все равно, будут ситуации, где будет не лишним подключать эйфорию обратно». И вот почти мгновенно, почти как в назидание, случилась ситуация, когда мне эйфория лишь помешала. Вроде бы, да убей ты его, и так уже руки по локоть в крови. И ведь никто не узнает, что свое слово нарушил. Совсем никто, все вокруг мертвы. Но нет, я ведь буду знать. Совесть, ну что же ты так странно работаешь-то? Восклицательные и вопросительные знаки. Как убить, так пожалуйста, а как слово нарушить, так тут же проснулась. Когда я вынырнул из своих мыслей, сопровождающий успел стянуть с бандита штаны и уже начал снимать трусы. «Стой!» Я аж выкинул вперед руку с растопыренной пятерней пальцев. «Это живи пока, только хватит его раздевать. Кстати, я уже было отвернулся, но снова посмотрел на своего сопровождающего. А, ты как вообще понял, что это я и есть? Мужик сглотнул. Да этот оскал ни с чем не перепутать. Понятно. Ладно, я попытаюсь найти на этой базе кого-то из старших и разговорить их, чтобы и дальше распутывать клубок. А вот если они мне окажутся не по зубам, тогда вот этот мой сопровождающий вполне сойдет за языка. Его и разговорим. А пока я убрал оружие и запер своего сопровождающего в пыточной комнате. Ключ от пыточной, как я и думал, оказался у Семена. Ну, точнее, у его трупа. Несмотря на то, что базой бирмингемцев был весь подъезд, народу внутри оказалось не так уж и много. Может, разбежались по своим бандитским делам, может, еще что. Но на всех этажах мне удалось отыскать всего 12 человек, и всех их я взял в плен. Вернее, их души. Ни один из них не был трехколодцевым, потому я просто выдирал клубки их душ, пристраивал у себя за спиной и шел дальше. Ну, а бездыханное тело оставлял на месте. Потом, когда на место прибудут люди нашего рода, с ними будет и лекарь, чтобы оживлять этих товарищей. На все про все у меня ушло всего 15 минут, но когда я вернулся обратно в пыточную, то с размаху зарядил себе ладонью по лицу. Кто? Вот кто мне мешал выдернуть душу моего сопровождающего? Правильно, никто. Ну, кроме моего идиотизма, конечно. В пыточное окно оказалось открытым нараспашку, а моего сопровождающего и след простыл. Выглянув наружу, увидел, что слева, в полутора метрах от окна располагалась водосточная труба. Вот по ней сопровождающий, видимо, и спустился вниз. Скотина такая. Через полчаса, когда после моего условного сигнала, весь подъезд заполонили люди рода и начали работу, я покинул тело бандита, в котором до сих пор находился, и полетел клубком души обратно в магическую академию. У меня на вечер еще с Питерисом опыты намечены, а тут уже и без меня разберутся. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Москва. Связный бирмингемцев. Терехов Афанасий Николаевич. Мужчина отлепился от водосточной трубы с большим трудом. Он настолько сильно сжимал жестяные трубы, пока спускался, что сверху не было ни метра непомятых труб. Все дело в том, что он страдал акрофобией, сильной боязнью высоты. Вот только то, что он наставил вверху, пугало его гораздо больше, чем его фобия. Настолько, что он смог прыгнуть из окна пятого этажа на не самый надежный с виду водосток, а потом еще и спуститься по нему до самой земли. Страх. С ним мужчина был близко знаком, да и все остальные члены его сообщества тоже. Каждый член их сообщества, как бы он ни попадал в их структуру, целенаправленно или даже случайно, знал, что самое страшное, что может быть в их жизни, это предательство. Дело в том, что при вступлении в сообщество, каждая их новая единица проходила через психологическое давление, они обязаны были наблюдать за казнью предателя. Многочасовой, тяжелый. Новые члены сообщества редко когда уходили после такого тяжелого зрелища, не проблевавшись. Да, это потом только Афанасий понял, что предателей крайне мало, и их явно недостаточно для того, чтобы устраивать казнь перед каждым новым пополнением, поэтому для казни, скорее всего, часто использовали просто левых людей с улицы. Но после этого, мужчина лишь убедился, что предавать это сообщество точно не следует, раз они для поддержания своего реноме не гнушаются даже пытками левых людей. Потому, собственно, пойманные члены сообщества выдавали пленителям левые пароли. Они спасали свою шкуру. Выдавший левый пароль предателем не являлся, а вот выдавшие все присутствующие на казни прекрасно понимали, чем им это грозит. Лучше сесть или даже просто умереть, чем умереть так. То, что второй связный, с кем он должен был встретиться, оказался подставным, либо скомпрометированным и выдал неверный пароль. Подобная ситуация была не единичная, и после этого, в общем-то, следовала вполне стандартная процедура. Вот только, в этот раз, случилось нечто, что напугало его не меньше, чем показательная казнь, которая демонстрировалась перед новичками при вступлении в сообщество. Этот пленник, которого после пыток и детального изучения полученной информации, ждала многочасовая казнь, оказался страшнее самой организации. Человек, который самостоятельно ломает себе шейные позвонки и, при этом, не умирает, да еще и улыбается во все свои зубы, пугает до чертиков. Это явно что-то ненормальное, что-то, от чего трясутся поджилки, что-то, что вызывает настоящий животный страх. Ну, а от понимания того, что этот больной ублюдок еще и умеет легко перемещаться между разными телами. Уже в который раз по спине прошел табун ледяных мурашек. Стоит ли докладывать о таком враге? Может, лучше залечь на дно на даче тестя, которой он не пользуется уже лет 5. Ну, то есть с момента, когда умер. Нет, несмотря на какой-то животный страх перед пленником наверху, в голову мужчины пришла мысль, что есть шанс, что этот пленник может и не найти и не убить его. А если и убьет, сделает это быстро, так же, как и всех тех, кого он убил до этого в пыточной комнате. А вот бирмингемцы, эти точно будут убивать долго и ни за что не успокоятся, пока его не найдут. Выдохнув и уняв дрожь в руках после спуска с высоты, Афанасий посмотрел наверх, на распахнутое окно. Затем, вытер холодный пот со своего лба и побежал прочь от вскрытой ячейки бирмингемцев. Его ждал доклад вышестоящему начальству. Глава 21.